Глава 21. «Никитин, ты в следующий раз сапоги-то под голову клади!» Тарин разбудил меня, дернув за свисающую из фургона ногу. «Ты же вроде говорил, что тут своя охрана». «Ага, а вот они и сопрут», — улыбнулся он, прищурившись на солнце. «Отдохнул?» «Да, вполне. Когда дальше?» «Идем в корчму, пообедаем». «Пообедаем?» «Да, Никитин, уже обед скоро, но мы просто пораньше с этим делом, чтобы уже выехать дальше». «Весь день ехать будем?» «Да, к вечеру многодворец будет». «А где этот?» — кивнул я на аккуратно смотанную веревку, привязанную к борту фургона. «Вон!» — показал Тарин куда-то в сторону. Я повернулся и увидел, как метрах в 300 от нас у большого дома собрался народ. Галдят, что-то активно обсуждают, и рядом стоит помост с виселицей. Действующее лицо уже в петле. Те, кого мы порубили, давно, оказывается, в этих местах промышляли. Так что вот, прими от людей благодарность. Тарин вручил мне 5 золотых монет. Понятно. Ну, пойдем тогда поедим. А вещи? Вон, подорожники возвращаются. Отобедали уже. Так что приглядят. Корчма более чем скромная, в зале всего 4 стола. Готовили там же, в зале, так что весь процесс антисанитарии я мог наблюдать. Ну да ладно, надеюсь, не отравят. Но радовало то, что можно было попросить хозяина что-то приготовить индивидуально, что я и сделал, заказав яичницу и молоко. Вернее, я думал, что заказал молоко, увидев, как за соседним столом грузный, бородатый мужик опустошил стакан, покрасив усы белым. Это был кумыс. Самый настоящий кумыс. Я прекрасно помнил его вкус, так как меня поили им мои друзья в Казахстане. А тут это называлось и кербским вином. Вот так, значит, это кербов не только налеты на приграничные территории, но и кое-какая кухня. Подымив трубками после обеда, мы влезли в свой фургон, который замыкал наш обоз. Скрипнули колеса, зафыркали лошади, и мы продолжили путь. Часть пути я бессовестно проспал, хоть Тарин и пытался занять меня разговорами. Но плюнув на это бесполезное занятие, он тоже завалился на свой баул и пребывал в полудреме. А потом вроде я выспался и, достав точильный камень, принялся доводить крайнюю треть меча до состояния бритвы. Нам навстречу несколько раз попадались и одинокие путники, и повозки, даже проскакали 5 всадников. Территория, по которой мы ехали, напоминала степь. Нет, конечно, не бесконечность, поросшую ковылем, просматривалась все вокруг довольно хорошо. Проток в этих местах было мало, попадались рощи и рощицы. Вообще интересно, вот там, на болотах, когда я только провалился, мне показалось, что кругом джунгли. Наверное, из-за тепла, выделяемого болотом, и влаги. А тут все больше похоже на какой-то южный Урал. Даже сусликов видел. Да, самых настоящих сусликов, только немного крупнее. Погода вообще теплая стоит, градусов 25. Но из разговоров я уже понял, что тут бывает и снег, и болота замерзают. «Тарин, а когда в этих местах начинается снег?» Спросил я вроде как просто так, из спортивного интереса. «Да через месяц уже северные ветра дуть начнут, а там и снег придет». «Понятно», — ответил я и подумал, что надо будет озадачиться зимовьем и теплой одеждой. Фургон остановился, подорожник повернулся к нам и сказал: «Привал, наемники!» Трехречье. Берег чистого озера. Дом кузнеца. Сивон. С улицы раздавался равномерный стук молота по наковальне. Сивон, завтракая, смотрел в окно, периодически косясь на стройную фигуру Дарины, которая, держа осанку, сидела за простейшим ткацким станком в углу комнаты, ловко пробрасывая челнок из стороны в сторону. «Ловко у тебя получается», — вроде как сделал комплимент Сивон. Я с детства это умею», — без участия и с некоторым холодом в голосе ответила Дарина. «А вот у тебя амулет на шее. Это же клык болотного кота?» «Да, в городище купила. Говорят, удачу приносит». «А ты вообще видела сама болотного кота когда-нибудь?» «Поди не сидела бы тут, коли не видела бы». На мгновение подняла на свои выразительные глаза на Сивона. «И то верно. Но вот ведь интересно. Тут недалеко, в болотах, кто-то обезглавил болотного кота». «Скажете тоже. И кто же это?» «Вот хотелось бы узнать». «Так вы у батюшки спросите. Он тут в округе много кого знает. Может, и слышал что». «Обязательно спрошу. А ты мне скажи, не появлялись ли в ваших местах чужие люди?» «Нет, кроме вас чужих не было». Поняв, что разговор не ладится, Сивон встал из-за стола. «Пойду прогуляюсь, да с Варасом поговорю». «Да, вы лучше у батюшки спросите». Сивон вышел из дома и осмотрелся. Ничего не вызывало подозрения или постороннего присутствия. «Похоже, придется возвращаться к дядюшке Арасу ни с чем. Хотя, почему же ни с чем? А срез следа? А артефакт из непонятного материала? В любом случае, болотный кот не утонул, и не звери его съели. Он был обезглавлен, и амулет у кого-то в руках». Так в раздумьях он дошел до кузни, где Варас орудовал тяжелым молотом. Но и Варас ничего интересного не сообщил. Тогда Сивон попрощался и уплыл на лодке дальше вдоль берега озера. К вечеру, когда мы доехали до еще одного многодворца, расположенного на невысоком холме, вдали от проток, дорога уже практически просохла, и фургоны теперь слегка подпрыгивали, разбивая колесами комья высохшей грязи. Многодворец был немаленький, и, так скажем, с перспективой в скором времени превратиться в каменок. Он стоял на пересечении нескольких дорог. В центре был большой постоялый двор и рынок. На окраинах были постоялые дворы поменьше и победнее. Так что у путников был выбор, где остановиться, исходя из тяжести своего кошелька. Пока наш обоз ехал по широкой и относительно прямой центральной улице, я обратил внимание, что люди выглядят не бедно. Во всяком случае, даже скромные одежды были чистые и без дыр. Ну и на ногах почти у всех была кожаная обувь. Мы въехали в ворота постоялого двора, где кроме наших фургонов помещалось еще около десятка различного гужевого транспорта. Саврин сообщил нам, что он задержится тут до завтрашнего обеда по торговым делам, и если мы не хотим его ждать, то можем искать себе новых попутчиков, что мы и решили сделать, но завтра. А пока мы решили переночевать на этом постоялом дворе, поужинать и сходить в баню. Заплатили за комнату и баню. Надо сказать, это первая баня по-белому, которую я вижу в этом мире. Ну и не дешевая, к слову. На двоих один золотой отдали. Постирались, развесив во дворе свою одежду, переоделись в чистое и отправились ужинать. Разбудил меня Тарин с рассветом. Проснувшись, обнаружил, что он уже принес нашу высохшую одежду, а на столе стоял кувшин, овощи с зеленью и несколько вареных яиц в деревянной тарелке. «Давай умывайся и завтракай. Тут с заимки повозка. Я договорился, они нас ждут уже». «Хорошо», — ответил я, встал с топчина и прошел в угол комнаты, где стояло деревянное ведро с водой, большой медный таз и прочие умывальные принадлежности. После завтрака уложили свои вещи, проверили снаряжение и спустились во двор, где нас уже ожидали, сидя в длинной телеге, заставленной деревянными бочонками, отец и сын, судя по одинаковым чертам лица. «Готовы?» — спросил отец. «На вид так цыган цыганом. И короткая кучерявая борода, и рубаха разноцветными лоскутами, поверх которой одет почти такой же широкий пояс, как у меня, и черная жилетка. «Да, готовы», — кивнув, ответил Тарин. Мы переставили немного пустые бочонки, чтобы было место, где нам расположиться самим и сложить свои вещи за облучком, на котором, немного теснясь, расположились отец с сыном. Ну да получить золотой за обратную порожнюю дорогу для них в любом случае прибыль. Да и дорога не слишком долгая предстояла. К обеду мы должны были быть на месте. Проехав пару часов, мы въехали в небольшую рощу, пересекли достаточно широкую протоку, и дорога стала подниматься в гору. Местность стала все больше холмистой, протоки попадались все реже, и достаточно плотный лес начал приближаться к дороге. «Как там одноглазый Ванс поживает?» — спросил Тарин у старшего цыгана после пары часов молчания. «Поживает, как может, много меда пьет, разум растерял совсем. Староста его уж пару раз в яму сажал, за домом не следит, да и за собой тоже. И не скажешь, что при ныне покойном князе конной сотней командовал». «Давно это было», — хмуро ответил Тарин и начал набивать трубку. «Давно», — вздохнув, согласился цыган. «Все же тогда времена хоть и неспокойные были, но простые люди лучше жили». «А чем сейчас плохо?» — полюбопытствовал я. «Сейчас-то?» — хмыкнул цыган. «Так это вам, разным свободным охотникам и наемникам, что своего угла и семейства не имеют. Вам все равно. А нам и налог княжеский платить надо, и семью кормить, и дом содержать в порядке и достатке. Все же при славном вослении простым людям проще было». Заимка Медовая располагалась в низине меж двух высоких холмов, поросших лесом. В этих местах вообще как-то кругом лес. Широкая протока рассекала небольшую долину, отделив несколько полей и лугов от заимки. Пока мы спускались в долину, я насчитал порядка 10 подворий, возведенных на приличном расстоянии друг от друга. Два крайних подворья практически упирались в лес, который покрывал холм. «Ну, вам вон туда, к холму», — сказал цыган, остановив телегу на развилке. «Да я знаю», — ответил Тарин, выпрыгнув из телеги и закинул лямку баула на плечо. Мы направились к одному из подворий у леса по неширокой дороге, вдоль которой был забор из камней с полметра высотой и такой же шириной. Это был скорее даже не забор, а стена, которая наверняка складывалась не один десяток лет из камней, который периодически выдавливает из земли. Пара нижних рядов уже практически скрылась под мхом и землей, нанесенной ветрами. «Для чего это?» — спросил я Тарина, указав на стену. «Старая граница хартских земель», — ответил Тарин и посмотрел на меня, как на полоумного. «А где теперь новая граница?» «Ну ты даешь, Никитин! Так уж два века, как люди и харты в мире и без границ живут. Ты вот как спросишь чего, так я уж сомневаться начинаю. Не зря ли связался с тобой таким?» «Каким?» «Да с мозгами набекрень». «Не сильно ты и набекрень». «Ну да, вот только это и успокаивает, что вроде не сильно». Мы подошли к поломанной калитке того, что раньше было забором. На подворье стоял небольшой сруб и несколько деревянных строений разного назначения. Двор был заросший высокой травой, из которой то тут, то там торчали какие-то палки, деревяшки и прочий мусор. Осмотрев все, Тарин, вздохнув, перешагнул остатки калитки и направился к дому. Я последовал за ним. Шух! Перед нами в землю воткнулась стрела. «Я хоть и одноглазый, но если вы не уберетесь, я каждого из вас сделаю таким же». Из темноты одного из окон раздался явно пьяный голос. И еще одна стрела ткнулась в землю в паре сантиметров от моей ноги. «Ванс, не дури! Это я, Тарин!» Опираясь на подоконник, в окне показался... Да бомж в окне показался. Грязный мужик в исподнем, засаленной рыжей бородой и такими же волосами. Левая сторона его лица была обезображена шрамом от брови до шеи, пересекая глазницу. «Тарин, ты...» Подбородок бомжа затрясся, и из единственного глаза скатилась слеза, оставив след на грязной щеке. «Да, дружище, это я. Чего же ты?» Махнул рукой Тарин и, бросив свой баул на землю, вошел в дом. Я снял ранец, присел на перекошенную лавку рядом с домом и, набив трубку, закурил, решил не мешать. Вплоть до вечера мы с Тарином приводили в порядок дом, вычистили баню и накололи дров. Ванс спал после того, как Тарин дал ему какого-то порошка. А вечером, когда Ванс проснулся и был более адекватен, мы протопили баню. Ванс пошел мыться и приводить себя в порядок, а сами мы приготовили ужин из наших запасов. За ужином Ванс пытался не смотреть нам в глаза, тихо ел и вздыхал. «Ванс, мы поживем у тебя некоторое время, ты не будешь против?» — сказал Тарин, достав из баула небольшую медную флягу и разлил мутноватую жидкость в кружке. «Совсем по чуть-чуть». «Что ты, Тарин, как я могу быть против? Наверное, кроме тебя никто и не вспомнит обо мне. И прости, друг, что я вот в таком виде предстал перед тобой. Совсем я тут с ума схожу в одиночестве». «Это поправимо. В ближайшее время тебе скучать не придется». «Вот», — кивнул он на меня, — «мой помощник. Надо ратному делу его подучить». Ванс посмотрел на меня своим глазом оценивающе и спросил, показав пальцем на амулет. «Сам его добыл?» «Да». «Хорошо». Но больше разговор как-то не клеился. Да и Ванса после нормального горячего ужина и 100 грамм чего-то крепкого разморило. Тарин скомандовал всем спать, я расстелил плед на полу у дальней стены единственной комнаты, лег и практически сразу уснул.